Глава 53. Кати. «Что мы здесь делаем?» Идет по левую руку от меня Ромка и бубнит себе под нос. «Неужели тебе интересно пялиться на эти простые фотографии? Могла бы открыть инсту и там...» «Рома, заткнись!» Шиплю сквозь зубы и с наслаждением разглядываю всевозможные фотокарточки. «Это выставка моей хорошей знакомой, и да, мне интересно. Сегодня с самого утра я как на иголках, отчего-то нервничая и переживая, словно это моя первая выставка, мой дебют. А когда позвонила Роме и отвлекла от важной тренировки, по его словам, думала и даже надеялась, что он откажется пойти со мной. Скрестила пальчики и молилась, предполагая, что в его обществе насладиться потрясающими кадрами спокойно не смогу. Так оно и вышло. Однако чем дальше, тем больше понимаю, что мне абсолютно все равно, что парень идет следом и тихо бубнит себе под нос. За столько лет, что мы знакомы, я к этому уже привыкла. А в последние недели и подавно начала на него забивать. Просто, медленно цокая каблучками по мраморному полу, шла вдоль белоснежных стен в стильном выставочном зале, где главными экспонатами были черно белые портреты. Потрясающие, элегантные и утонченные фотокарточки простых людей. Столько лиц, столько улыбок, эмоций. Все они чьи-то друзья, родные, просто прохожие. Такое действо завораживает. Разглядывать такие чужие фото, словно заглянуть в замочную скважину. Никогда не задумывалась об этом и не имела особого пристрастия к фотографиям, но говорю же, в последнее время моя жизнь, вкусы, взгляды — все стало незримо меняться. Я не сводила глаз с портретов и не могла перестать улыбаться, наблюдая за маленькими фрагментами чьей-то жизни. Но искала только один единственный. Тот, ради которого я здесь. Снимок, на котором по счастливой случайности мы оказались с Максом. Ведь за столько времени у нас даже и фото-то совместного хорошего нет. Просто было не до объективов и не до телефонов. Когда ты счастлив, ты не думаешь, что тебе нужно скорее запечатлеть этот момент. Самый лучший снимок останется в голове. И понимать я начала это только сейчас. Поэтому мне было безумно интересно увидеть нас со стороны. Такими, какими мы представляемся окружающим. Посмотреть на нашу пару чужим взглядом. И чем дальше я шла по залу, тем быстрее билось сердце в ожидании. В какой-то момент не заметила, как Ромка вышел. Видимо, опять важный телефонный разговор. Многое меняется, но его жизнь остается неизменной. Я осталась одна, что несказанно порадовало. Не считая немногих прогуливающихся мимо ценителей искусства и завсегдатаев выставок, следующая выставочная комната, куда я и зашла, была пуста. Здесь играла ненавязчивая музыка, вокруг стоял тихий гул голосов. Шепот обсуждающих работы слышался со всех сторон. Окинув взглядом портреты на стенах этого зала, я почувствовала, как внутри запорхали так давно потерянные бабочки, когда я нашла его. Шепотки перестали существовать, и я замерла, как вкопанная. Вот он, черно-белый портрет, на котором мы, я и Макс. Осторожно делаю шаг и замираю. «Потрясающе, правда?» Слышу за спиной низкий, волнующий голос, что заставляет мурашки бежать по коже. «Оказывается, я неплохо выхожу на фото». Меня бросает в жар, когда ощущаю спиной подошедшего запредельно близко Гая. Сердце делает кульбит и ухает куда-то в пятки. Я слегка ёжусь и обхватываю себя руками от резко охватившей неловкости. Возможно, все дело в фотографе. Пытаюсь пошутить, но выходит плохо, так как меня трясет, а голос понижается до едва слышного шепота. Я буквально ощущаю его горячее дыхание в волосах и тону в аромате его парфюма. Всего на мгновение прикрываю глаза и с усилием давлю тяжелый вздох. Желание повернуться и увидеть этого идеального представителя мужского пола, что на фото, просто невыносимо. Но я стою и смотрю на счастливых нас в объективе камеры и грустно улыбаюсь. «Отнюдь не в фотографе, Кати». «А в чем? «В ком?» — бросает слишком резко Макс, что все таки заставляет меня обернуться, и я тут же попадаю в плен его синих, как грозовое небо, глаз. Взгляд свысока. Он сегодня в темно-синем костюме, сшитом точно по его потрясающей фигуре. Костюме, что идеально гармонирует с его слегка хмурым взглядом. Последние пуговицы белой рубашки расстегнуты, оголяя полоску загорелой кожи, что доводит до легкого покалывания подушечек на моих пальцах. Галстука нет, впрочем, как и всегда. А его волосы небрежно уложены, словно Гай то и дело запускал пятерню в шевелюру. Мистер совершенства. Идеален настолько, что захватывает дух. «Ты решил отрастить бороду?» Удивленно выгибаю бровь, когда, закончив его разглядывать, замечаю на скулах уже не просто легкую небритость, с которой он ходил раньше. Она, борода, придает ему какой-то немного грозный вид и вес. «Решил что-то в жизни поменять. Пусть это и будет всего лишь борода», — отвечает мужчина, не задумываясь, и тут же отводит взгляд. «Хорошо вышли». Кивком головы намекает на наш портрет у меня за спиной. «Да, мне нравится», — улыбаюсь, нисколько не кривя душой. «Как ты, Макс?» «Как обычно. Говорю же, ничего нового». Упорно избегает смотреть мне в глаза Гай, но от меня все же не ускользают залегшие под глазами тени и мелкие морщинки, что избороздили лоб. Если бы не вглядывалась в любимый профиль, то, пожалуй, не заметила бы усталости и легкой отрешенности в его выражении. Словно он, как и я, смотрит на фото невидящим взглядом. На самом деле разглядывает те картинки, что внутри, в голове и в сердце. «Ты как?» — прерывает молчание Макс. «Да так резко, сухо и безэмоционально, что задевает. Достаточно одной искринки, чтобы внутри разгорелся огонь. Неужели теперь мы всегда при встрече будем вот так?» Выпаливаю, не успев удержать сорвавшиеся с языка слова. «Но разве теперь уже есть смысл молчать?» «А как?» — ухмыляется Гаевский. «Разве не этого ты хотела, Кати? Ты вроде счастлива быть должна». «Хватит меня колоть!» Морщусь от его слов и его взгляда с легкой издевкой. «Ты сама нас к такому привела. И ошибаешься, если думаешь, что я буду теперь щадить твои чувства, детка». «Ну, раз так, то, может, стоит всю правду уже сказать, Макс?» Делаю твердый шаг, хотя саму штормит страшно. «Почему ты арендовал стрелковый клуб, когда мы приехали туда первый раз? Арендовал и ничего мне не сказал. Выпаливаю на выдохе. На прием к родителям зачем позвал меня? Подвеска эта дорогущая, зачем?» Выдергиваю из-под платья несчастные перья, что теперь таскаю с собой на шее всегда, словно боюсь расстаться с ними. «Дом свой почему показал?» «Наш», — перебивает Гаевский. «Наш, хорошо. Почему наш, м? Кафе, рестораны, клубы. Почему, Макс? Почему ты все это делал для меня?» Еще шаг, еще ближе, сокращая расстояние между нами до миллиметров. «Объясни мне». Шепот, больше похожий на мольбу. «Я хочу услышать это от тебя, а не от кучи знакомых и незнакомых». Давлю, напираю, требую. «Признаться». Но Гай молчит. Смотрит на меня, сжимая челюсти, словно боится, что ответ вот-вот сам собой вылетит, не удержать. Молчит. Минута, две. Мне кажется, вечность прошла, прежде чем он сдается. Да, я вижу это в его глазах. Повиновение и мою победу в упрямом бодании взглядами. Макс притягивает меня за талию и запускает ладонь в волосы. Дыхание перехватывает, когда он наклоняется, и я чувствую его дыхание на своих губах. Опьяняющая близость, от которой кругом голова. В горле пересохло, и я подаюсь вперед, запуская ладошку под расстегнутые верхние пуговицы идеально белой рубашки и, перебирая пальчиками, обхватываю ладошкой за шею. Макс закрывает глаза и утыкается лбом в мой лоб, тяжело сглатывая и сжимая ладонь на моей спине в кулак, еще сильнее прижимая к себе. «Потому что схожу с ума», — слышу его тихое, и у меня внутри словно что-то оборвалось. Нервы, натянувшиеся как струны, лопнули, разбивая на тысячи мелких осколков всю мою выдержку. Я, напрочь позабыв про то, что мы не одни, и в этот зал в любой момент может кто-то зайти, например, Рома, мой жених, обхватываю ладошкой колючую щеку и, привстав на носочки, тянусь к манящим чувственным губам. Миллиметр за миллиметром. Тягуче, медленно, словно время превратилось в застывающий клей и тянется. Рука Макса на моей талии сжимается сильней, а вторая ладонь путает волосы, и в тот момент, когда я уже едва коснулась горячих губ, щекоча свои бедные нервы его дыханием, реальность падает мне на голову со скоростью стремящегося к земле кирпича. «Мася, я тебя потеряла!» Знакомый женский голос, что отрезвляет, как пощечина.